Хамелеон. Ежели каждый будет кусаться, то лучше не жить на свете. Чехов. Хамелеон. Это небольшое и тусклое, но загадочное созвездие южного полушария, расположенное между летучей рыбой и октантом. Особенно хорошо видно зимой и весной, но его сложно заметить без темного неба и хороших условий наблюдения. Название созвездия связано с хамелеоном, удивительным существом, способным сливаться с окружающей средой. Чтобы найти его, можно ориентироваться на созвездие Южного Креста и двигаться ниже, в область расположения самых южных созвездий. Главные звезды хамелеона. Альфа хамелеона. Самая яркая в созвездии. Бело-голубой карлик на расстоянии 63 световых лет от Земли. Бета-хамелеона. Белая звезда главной последовательности, вторая по яркости в созвездии. Гамма-хамелеона. Оранжевый гигант, видимый невооруженным глазом при хороших условиях. Дельта-хамелеона. Двойная звезда. Одна из самых интересных в этой области неба. Как и многие другие южные созвездия, хамелеон ввели в звездные карты в XVI веке голландские мореплаватели Питер Кейзер и Фредерик де Хаутман. Позже немецкий астроном Иоганн Байер включил его в звездный атлас Уранометрия 1603. В африканской мифологии хамелеоны считались проводниками между мирами, способными менять форму и предсказывать будущее. В древнегреческой философии хамелеон символизировал изменчивость судьбы и способность человека приспосабливаться к обстоятельствам. В южноамериканских легендах хамелеоны соотносились с магией камуфляжа и защитой от злых духов.